Эпилог. Корабль ушел в прыжок, и Стик выбрался из ложемента навигатора. Необходимости в его присутствии здесь больше не было. Пусть дальше управляется системник. Покинув рубку, он перешел в кают-компанию и вытащил из бара бутылку элитного коньяса. Налил в бокал до половины и примостился на диване у столика из драгоценного дерева с планеты Кмар. На этой яхте, некогда принадлежавшей олигарху, вся мебель была дорогущей. Ну, та, которая осталась после переоборудования судна. Отхлебывая из бокала, Стик смаковал напиток и вспоминал события, предшествовавших полету месяцев. Разгром имперцами второго флота принудил республику к капитуляции. На Агорне высадился оккупационный корпус из вечного врага, взяв под контроль столицу и другие города планеты. Ее правительство и олигархов имперцы задержали и приговорили к каторге на астероидах, после чего, не торопясь, обчистили планету в счет репараций за понесенные империей убытки. Нет, все не забирали, оставив гражданам республики их личное имущество и деньги, за исключением принадлежавшего осужденным олигархам. Конфисковали жалкие остатки флота, забрав вооруженные корабли, включая дальние разведчики. Одним из них и управлял когда-то Стик. Изъяв, что захотели, имперцы улетели напоследок, пригрозив республике. Пусть только посмеет опять позариться на их планету в обитаемых мирах. Республика скатилась в прозябание. Жить стало холодно и голодно. Привыкшее существовать за счет колонизированных планет государство не только потеряло накопившийся жирок, но еле выживало в новых обстоятельствах. Нормировалось все – вода, продукты, одежда, обувь и предметы гигиены. И нормы эти были скудными. Агорнцы бунтовали, но эти выступления оккупировала армия. Ее имперцы, в отличие от флота, почти не тронули, изъяв лишь часть новейшего оружия. И новому правительству республики приходилось туго. Оно прекрасно понимало, что рано или поздно случится революция, которая сметет власть представителей элиты, хотя и потерпевшей поражение, но сохранившей рычаги влияния в верхних эшелонах государства. Тогда и родилась идея приступить к экспансии в мирах доселе неразведанных, в тех секторах галактики, куда империя еще не забиралась и не интересовалась ими. Ведь там могли найтись пригодные для эксплуатации планеты. Их следовало отыскать, и на Агорне начали готовить экспедиции. Из-за отсутствия разведывательных кораблей под них переоборудовали яхты, принадлежавшие прежде олигархам. Имперцы их забирать не стали, сочтя ненужными для государства. Зачем им эта роскошь, к тому же дорогая в содержании? Продать их невозможно, в империи никто не купит. Не принято в ней иметь такие корабли. В республике же у богатых отобрали деньги. А вот для дальних перелетов яхты подходили, после модернизации, конечно. Средств на нее не пожалели. На яхтах заменили двигатели, вооружили так, что в трудных обстоятельствах корабль мог отбиться от нападения судов пиратов и даже от эсминца, после чего уйти, поскольку двигательная установка разгоняла небронированные яхты до сумасшедшей скорости. У корабля имелся мощный, но неразличимый вплоть до приближения к нему щит, а также сенсоры новейших поколений, позволяющие разведчику заблаговременно обнаружить вражеский корабль. Навигационное оборудование под управлением системника позволяло найти в галактике планеты, пригодные для проживания, отсеяв те из них, что не годились для колонизации. Для высадки на поверхность имелся атмосферник, опять-таки вооруженный и обладающий маскировкой, исключающей его обнаружение как сканерами, так и визуально. В комплекте оснащения – разведывательные и боевые дроны последних версий, которые имперцы не нашли, поэтому и не изъяли. Поскольку продолжительность разведывательной экспедиции предполагалась длительной, на несколько агорнских лет – одну из спален яхты олигарха переоборудовали под медицинский центр. Стационарный робот, размещенный в нем, мог провести любую операцию, включая пересадку органов, выращенных из клеток пациента. Уж больно ценной представлялась информация, которую мог привести пилот разведчика. Была объявлена награда нашедшему планету. Чин адмирала, миллиард наличными и дом на побережье единственного на Агорне океана. Желающих набралось много, поскольку навигаторов, оставшихся не у дел, в республике хватало. Но Стик прошел отбор с его-то стажем службы. Да, он не молод, но зато имеет огромный опыт разведывательных полетов в системах обитаемых миров. Здоровье тоже позволяло находиться в пустоте в течение ряда лет. А после возвращения он уйдет на пенсию и будет жить, не зная горя, в особняке на побережье. Но это в случае удачи, в которой, впрочем, Стик не сомневался. Не может быть, чтоб в неизведанных мирах не обнаружилась пригодная планета. Галактика огромна, и вероятность обнаружить звездную систему с планетами довольно высока. Единственным недостатком путешествия для многих представлялось одиночество, в котором он прибудет в течение всей экспедиции. Живому человеку нужны вода, еда и кислород. Как выяснилось, даже на огромной яхте олигарха не так уж много места для запасов, хотя под них освободили все возможное пространство. Убрали мебель из кают и служебных помещений, забив их до предела контейнерами и емкостями. Но все равно надолго их не хватит. Поэтому существенную часть пути Стик проведет в анабиозе, когда потребности тела станут минимальными. Для этого есть капсулы, куда он и заляжет, пока отсутствует необходимость в управлении разведчиком. А в случае нештатной ситуации системник разбудит человека. Стик не боялся одиночества, поскольку по натуре был человеком нелюдимым и не особенно стремился к общению с людьми, сводя его лишь к обязательным контактам. Зато он обожал сидеть вот так, с бокалом алкоголя, прихлебывать его и ощущать, как мозг окутывает сладкое забвение. Стик разбирался в выпивке, поэтому, осматривая яхту перед началом модернизации, потребовал, чтобы весь бар бывшего владельца оставили нетронутым. Ему пошли навстречу. Такая мелочь в сравнении с целью экспедиции. И закрыли кают-компанию замком, запрограммированным на генный код разведчика-навигатора. Она и рубка пилота – единственные помещения яхты, которые не подверглись перестройке, в отличие от прочих. Стик медленно допил коньяс, но больше наливать не стал. Хотя запас напитков у прежнего владельца яхты был внушительным, но если много пить, закончится он довольно скоро. Лететь ему придется долго, поэтому нужно экономить. Он встал и перешел в каюту, медицинский центр. Там снял с себя одежду и, сдвинув крышку, разместился в медицинской капсуле, в которой будет пребывать в анабиозе. Забулькал, наполняя ее гель, и тело Стига чуть подвсплыло, чтобы не касаться дна и стенок капсулы, а, следовательно, не повредить плоть навигатора во время длительного нахождения в неподвижности. Прежде чем закрылась крышка, Стиг подумал, что, пробудившись, он опять глотнет отличного коньяса. И с этой мыслью он уснул.